Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что вы стоите и смотрите на небо? Мы смотрим на Господа, мы ищем Его присутствие с нами, того, чье имя означает «с нами Бог». За 3 кратких года пребывания с ними Господа ученики Христовы узнали, что небо пребывает с ними на земле. Когда Христос был с ними, небо соединилось с землей и не отступало от нее. Слово стало плотью, и они видели славу Его как единородного от Отца, и они видели неколеблющуюся Его любовь к людям. А теперь, когда Господь уходит, они боятся, как бы то, что Он соединил небо и земля, вечное и временное, снова не разделились друг от друга. Они смотрели на небо, не отрывая своего взора от него, пока ангелы не прервали их. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Перестаньте быть мечтательными созерцателями, вернитесь на землю, уготовайте свои сердца для дела, на которое послал вас Господь. То, что вы ищете на небе, уже присутствует здесь, на земле». Сегодня мир, впрочем, как и всегда, больше всего страдает от того, что не знает присутствие в нем Бога. Посмотрите на нашу Россию. По официальной статистике, в ней несколько десятков миллионов православных. Если спросить их, веруете ли вы в Бога, то почти все, большинство из них, конечно, ответят утвердительно. Но если спросить их, когда вы имели последний раз в жизни переживание присутствия Божия, то большинство из них будут не знать, что сказать. Мы понимаем, что духовная жизнь сокровенна, но этот же самый вопрос можно поставить по-иному. Для скольких причастие святых Христовых тайн, исповедь, Слово Божие, молитва является жизненно необходимым, то, без чего они не могут жить? И насколько для нас реально присутствие Божие в нашей каждодневной жизни, когда мы дома находимся, или на работе, или в институте, или на улице, во всяком общении, везде. Бог удаляется от нас на небо, но Он хочет, чтобы мы искали Его присутствие здесь, на земле. Не витание в облаках, не каких-то особенных, утонченных духовных переживаний, а Его самого. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» — говорят ангелы. «Вы примете Дух Святой, который сойдет на вас». Дух Святой — это есть присутствие Бога с нами. Дух Святой – это дыхание божественное, которое делает жизнь живою и от которого просвещается всякий свет. Когда мы пьем из источника Слова Божия и таинств Божьих, нам дается узнать, что небо присутствует на земле. Когда мы стараемся изо всех сил заботиться о тех, кто нам очень не нравится – отблески неба падают на нас. Когда мы имеем мужество сказать «да» жизни, принять жизнь и красоту мира, Богом сотворенного, перед лицом мучительной смертельной болезни, перед лицом смерти, тогда небо открывается нам. Когда мы видим, что зло торжествует, и мы терпим поражение за поражением, и, несмотря на это, преодолевая уныние, продолжаем дело Христовой любви, небо пребывает с нами». когда мы не знаем, о чем мы помолимся, и все-таки молимся среди мрака нынешних событий и обретаем силы для борьбы, небо дается узнать нам. Мужи и жены, галилейские и иерусалимские, и римские, и коринфские, и московские, что вы стоите и смотрите на небо, Христос посреди вас. И есть и будет, отвечают священники от имени всех верующих за божественной литургией. Что вы стоите и смотрите на небо? Мы ждем второго пришествия Христова, мы ждем, когда Господь снова придет во славе, чтобы упразднить всякое зло на земле и самую смерть. Мы стоим и смотрим, когда Господь придет во славе, чтобы уничтожить всех врагов своих и дать полное освобождение от всякого плена всем верным. Первые христиане жили ожиданием второго пришествия Христова. Жили ожиданием дня, когда Господь спалит плевелы огнем неугасимым, а пшеницу соберет в житнице своей в последний день. Однако апостол Павел говорит, что некоторые ничего не делают, а только стоят и смотрят на небо в ожидании второго пришествия Христова. И ангелы пробуждают от такого стояния. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете свидетелями Господа Иисуса Христа в Иерусалиме и в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Господь хочет спасти все, что только можно спасти. И Он являет нам силу Своей любви. На кресте Христовом и в Его воскресении из мертвых мы видим знамение, что во Христе все силы зла сокрушены и все наши грехи покрыты. Но сила Божией любви совершает большее. Вознесением Господним совершается еще большее, конечное, вечное, совершенное единение неба и земли. Непостижимая Божия сила дается нам для того, чтобы мы до конца познали, что новое небо и новая земля родились в смерти и воскресении Христовом и в Его вознесении. И это и есть путь Церкви, и это и есть жизнь Церкви, благословением Христовым, даром Пятидесятницы, обетованием Святаго Духа. Аминь.